Здравствуйте, слушай, прием заказа по телефону. Меня зовут Елена, слушаю вас. Алло, здравствуйте. Номер карты 916-517-66. Одну секунду. Игорь Алексеевич? Да, верно. Заказ будет делать на дом или магазин? Нет, я не хотел делать заказ. Я хотел спросить, вот мне как бы вот... Я уже делал два заказа, и второй мне не доставили. Хотя на сайте написано, что он доставлен. Как такое может быть? На сегодня, который заказ вы делали, правильно я вас поняла? Да, написано «заказ оплачен». Хотя мне его еще не привозили. Скажите, пожалуйста, адрес ваш? Улица Зоя Александр Космодемьянских, дом 10/12, квартира 218. Одну секунду, пожалуйста, уточню информацию для вас. Ага. Большое спасибо за ожидание. Угу. Запишите номер магазина, который вам осуществляет доставки. Давайте. Номер 495, код. Да. 745. Угу. 5161. Угу. И добавочный 4013. Ясно. А вообще как может такое быть, что просто, не знаю, что там сбой или что? Из-за чего могло такое произойти? К сожалению, я такой информацией не обладаю. Ну все. У вас есть еще вопросы? Нет, хорошо, спасибо, пока. Компания «Станок», Наталья, здравствуйте. Алло, здравствуйте. А, мне, я звонил, мне сказали позвонить вам. Так. У меня, что вам, пин-код назвать? Просто у меня такая проблема, что я делал заказ вот в магазине «Утконос», но мне его не привезли. А на сайте написано, что он оплачен. Номер карты мне назовите. Так, сейчас, где это было записано. А, номер карты 916-517-66. 66, да. 66, сейчас, минутку. Так, Игорь Алексеевич. Да, все верно. Вы делали заказ на сегодня? Да, вот у вас стоит. Почти до утра. И вам его не привезли? Нет, ну, а написано, что он оплачен. Ну, вам вообще его, вам заказ вот не доставили? Вообще нет. Я вот сейчас захожу на сайте только, что написано оплачен. Я думаю, как такое произойдет? Ну, оплачен просто. А вы вообще как дома были? Да. Да, его не привезли. С магазином доставки вас вы связывались или нет? Да, мне сказали звонить. Если не связывались? Нет, а что куда-то звонить? Я звонил «Утконос», и мне предоставили вот этот номер. Нет, я вас сейчас свяжу с магазином доставки, потому что по товару это только с магазином. Давайте, соединяйте. Оставайтесь на линии. Алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. У меня такая... Алло. Алло, у меня такая проблема. Я делал заказ в магазине «Утконос». и мне его не доставили, хотя на сайте написано, что он оплачен. Мне сказали звонить вот к вам. Адрес у вас какой? Адрес у вас какой? Улица Зоя Александра Космодемьянская. Дом 10, квартира... Какой? Зоя Александра Космодемьянская. Какой еще раз адрес? Улица Зоя Александра Космодемьянская. Так, вы знаете, как бы, сегодня вам и не дозвонились, привозили заказ. Дверь никто не открыл. Это ночной заказ. Да, правильно? Да, алло. Это ночной, с 2 до 6. С 2 до 6. Курьер был у вас, дверь ему никто не открыл, к телефону никто не подошел. Заказ у нас здесь, если вы готовы сегодня ночью его принять, причем как бы курьер, как говорит, там были слышны как бы шорохи и там, что кто-то ходит, но дверь никто курьер не открыл. Вот, заказ мы еще не отправили на склад, заказ находится здесь в магазине. Вот. Ну, вы, как бы, я сегодня везу дома, вы можете в любой момент его привезти. Ну, мы только можем привезти к вам его ночью, потому что ваш отдел мы отложим только ночью. Ясно. Ну, давайте. Я согласен. Сегодня... Когда курьер мне придет, он с вами созвонится. Вы, может быть, еще какой-нибудь телефончик контактный оставите, чтобы я с вами связывалась? Не только по домашнему, а мобильный? Сейчас. Подождите одну секундочку. Я просто его наизусть не знаю сейчас. Сейчас мобильный... Так, записывайте. Запишу. 8-916-716-81. 8-916. Так, 8-916-616. Нет, 716. 716. 81. Да, дальше. 81-16. 81-16? Да, тоже в конце. Так, 8-916-716-81-16, правильно? Да, да. И вот еще хотите, так, я буду... Хорошо, так... Еще один домашний могу. Я там... Ну, домашний вот здесь у меня записан 8-499-159-44-89. Вот. Это телефончик. Да, можете вот я вот еще могу один продиктовать. 8-499-159. 159. Если по моему... Если по моему никто не ответит, вы можете вот по этому звонить. Хорошо, тогда это у меня курьер, когда придет, он с вами созвонит. Все, спасибо, до свидания. Вот, определится просто по времени, когда он вам сегодня придет. Ага, все, тогда до свидания.